тебе, кто воображает, что необходимо следовать моде. Ты постоянно висишь на чужом поводке. Кто-нибудь ест жареную картошку, и ты хочешь жареную картошку. Кто-нибудь сосет карамельку, и ты хочешь карамельку. Кто-нибудь свистит свистульку, и ты кричишь: «Мама, купи мне тоже свистульку». И это так не только для детей. Когда весна, ты даешь весне вскружить тебе голову. Когда осень, ты даешь осени вскружить тебе голову. Все только того и ждут, что им вскружат голову. Другие делают рекламу. Для них важно, насколько они смогут вскружить и заморочить людям голову. Люди любят их хаос чувств. Посмотри на плакаты перед кинотеатром. Сплошной хаос чувств на лицах. Буддха-дхарма означает не дать власти хаосу чувств. Все делают много шума из ничего. Это лежит в природе заурядного человека, не воспринимать ничего, кроме сумасшествия толпы. Собрать все мужество в кулак и быть героем, когда ты окружен героями, в этом нет ничего героического. Вор говорит своему сыну: «Если ты скоро не прекратишь быть таким идиотски честным, то никогда не станешь таким хорошим вором, как я. Всем ворам стыдно за тебя». В обществе врунов честного держат за дурака. Доген Цзинзи говорит: «Если ты видишь мудреца, попробуй делать как он». Сегодня японцы смотрят на американских баранов, пытаются делать как они и бегают по улицам, держась за ручки. Там, где люди собираются в группы, усыпляется восприятие, и они перестают понимать, что хорошо, а что плохо. Не то чтобы мы, монахи, уходили из мира или бежали от реальности, мы просто не хотим участвовать в наркотизации нашего восприятия. Со старых времен советуется после пострига уходить в леса и горы. Леса и горы означают здесь прозрачный мир. Не дай волнению вокруг взволновать тебя. Не дай атмосфере вскружить тебе голову. Это значит быть мудрым. Не дай использовать себя какой-нибудь философии или группе. Не возись с чем-то таким тупым, как человек. Человек делает умное лицо и говорит о том, что он царь земли. При этом он даже не знает, что ему делать со своим телом. Он смотрит спорт по телевизору и отговаривается тем, что другие это тоже делают. Ты любишь сумасшествие толпы и при этом путаешь сумасшествие с настоящим опытом. Нужно, чтобы ты стал прозрачным и проснулся от сумасшествия. Задзен означает покинуть толпу и идти на собственных ногах. Поодиночке с людьми еще можно общаться, но когда они организуются в толпы, то начинают глупеть. Они подпадают под сумасшествие толпы, и им так хочется глупеть в толпах, что они для этого организуют клубы и платят взносы. Задзен означает покинуть сумасшествие толпы. Самое лучшее – просто сидеть задзен. Что бы другое ты ни делал, чаще всего тебя просто к этому соблазняет черт. Психология масс – странная штука. Если ты не имеешь ни малейшего понятия о том, о чем идет речь, то просто веди себя тихо. Вместо этого ты сидишь с другими, которые также не имеют ни малейшего понятия. Проходящий мир – это дела людей, которые потеряли свое собственное «я» из виду. Ты делаешь все, за что люди тебя хвалят. Ты бегаешь за теми, кого хвалят. Ты никогда не ты сам. Люди хвалят тебя, как скучно. Темнота означает не иметь ни о чем ни малейшего понятия. Если бы ты, по крайней мере, понял, что ты не имеешь ни малейшего понятия. Но даже об этом ты не имеешь ни малейшего понятия. И все подстраиваются под сумасшествие толпы. Что можно сделать в такой ситуации? Все говорят о здравом смысле, но что они имеют под этим в виду? Разве это не значит думать так, как все остальные? Думать так, как диктует сумасшествие толпы? Восхищаться позицией и именем означает восхищаться тем, чем и все остальные тоже восхищаются. Сегодня все организуют клубы и считают своих членов. Каждый клуб подчиняется сумасшествию толпы. Жадность денег – это сумасшествие толпы, так же, как и потребность быть важным. Яснее всего оно видно там, где организуются фракции. Дзадзен означает сбежать от сумасшествия толпы и стать самим собой и только самим собой. Выборы – смешная вещь. Тебе нужно просто посмотреть на лица тех, кто идет на выборы, чтобы увидеть, что никто не идет выбирать, потому что он что-то понимает в политике или политиках. Но все равно все идут на выборы. Смешно. Монах в одежде мирянина означает мирянина, который покончил с сумасшествием толпы. Буддизм – это религия, которая уменьшает кровяное давление в голове. Люди в мире вне себя. Все равно, набивают ли они себе рюкзак сладостями или у них пустой живот. Видят они женщину или мужчину, они вне себя, и кровь сразу бьет им в голову. Буддизм уменьшает кровяное давление. Это означает, что кровь снова течет нормально.